Глава 6. Общее дело. Лаборатория встретила новых жителей пестрой шеренгой всего персонала, который, оставив свои пробирки и протонные ускорители, дружно выстроился возле лифта. Новость о детях, что будут жить в обители и готовятся к сложнейшей операции, за считанные часы облетела лабораторию, и всем хотелось увидеть это чудо чудное и диво дивное. Чудо и диво в лице Маши и Даниила из лифта выехали первыми. Нина и прячущаяся за ней Катя следом. Маша обвела всех восхищенным взглядом. «Данька, среди этих бабушек и дедушек мы будем жить, как у Христа за пазухой!» Дружный смех растопил неловкость, и все, окружив новых людей, начали приветствовать их с прибытием в их дружную семью. Вперед пробилась Элизабет и, всплеснув руками, прошептала на французском. «Вы ангелы, сошедшие на нашу грешную землю!» Даниил расплылся в улыбке и ответил на родном для Элизабет языке. «Спасибо большое! Как мы можем к вам обращаться?» Женщина удивленно вскинула брови. «Элизабет!» Под укоризненным взглядом Карла она стушевалась и поправилась. «Зовите меня Баба Лиза и добро пожаловать в нашу обитель!» Вновь возникший шум пресек Карл и, откашлявшись, заговорил. «В нашу дружную семью мы приглашаем не только Марию и Даниила, но и врача-педиатра высокого уровня Старицкую Нину Павловну и ее помощницу Смыслову Екатерину. Пусть это место станет для них домом, каковым оно стало для вас. Впереди у нас много работы, и только от нас зависит ее успешный результат». У каждого из вас свои научные области, но лишь в комплексе наша задумка будет реализована в практический результат. Пусть это станет нашим общим делом, и пусть его результатом удивляются даже небеса. А теперь, коллеги, давайте поработаем. Впереди у нас тяжелый год. Ученые расходились под одобрительный гул. У них появилась общая мечта – поспорить на равных с Создателем. 2126 год начался со свадьбы Григория и Екатерины, которую праздновали 2 дня, после чего молодоженых отправили в свадебное путешествие в пустующую избушку на берегу озера. Смущенную пару напутствовала Элизабет, что она, как биолог, не верит в непорочное зачатие и просит не разочаровывать ее, а счастливых малышом. Ее биологический отдел сделал целый ряд открытий, всколыхнувших весь мир, а научные издания вновь поместили ее фото на первые страницы. Косметологи и пластические хирурги не жалели денег на приобретение ее лицензии на омолаживающий биогель, который восстанавливал кожный покров, генерируя новые клетки. Миллионы людей с ожогами и другими травмами смогли устранить недостатки, а женщины трясли своих благоверных на косметическую услугу по полной замене обдрябнувшей кожи. Технические службы упрощали модели виртуальных капсул, что всколыхнуло игровую индустрию новым, невиданным чудом – виртуальной реальностью, поглотившей в себе миллионы пользователей и приносящей своим хозяевам миллиарды доходов. Как и предвещал Карл, азиатские корпорации захлестнули рынок левыми вирт-капсулами. Российские компании потирали руки от барышей, так как без их оригинального чипа они не обрабатывали информацию с квантовых компьютеров и были бесполезными. Виктор осунулся, находясь в лаборатории сутками и изучая нейронные сети Маши и Даниила, которых погружали в виртуальную реальность по программе, специально для них написанной Грином. Вызывая различные эмоциональные всплески, Виктор фиксировал гормональные выбросы гипофиза, а Грин расшифровывал сигналы нейронных сетей, составляя свой оригинальный декодер сигналов. Нина всегда находилась рядом с Машей и Даниилом, контролируя аппараты жизнеобеспечения, подключенные к телам детей. Катя тоже старалась быть полезной, но Нина всегда находила причины, чтобы пребывающая в положении девушка не находилась возле аппаратуры, излучающей тяжелые изотопы. Кристина занималась проектировкой новых подземных лабораторий и редко бывала в обители. Но когда же ей это удавалось, она вместе с Ниной занималась с детьми образованием. Вообще все ученые, находясь в плотном графике работы, в свободное время несли свои знания этой неугомонной парочке, искренне удивляясь, как они с легкостью поглощают сложнейшую информацию. Лишь Грин довольно хмыкал, смотря как Маша ловко раскидывала интегралы на электронной доске, а Даниил, прикрывшись ноутбуком, беззвучно шевелил губами. Вся эта идиллия разрушилась после срочного сбора глав всех отделов. Разместившись в кабинете Виктора, 11 человек молча следили взглядами за шагающим между ними Карлом, лицо которого было серым и не предвещало ничего хорошего. Наконец, он остановился и обвел присутствующих тяжелым взглядом. По предварительным расчетам, восстановление конечностей у Маши и Даниила мы планировали на осень. За лето все службы должны были перепроверить все до последнего болтика и расчета, сведя любую ошибку в проекте до нуля. На данный момент аналитический отдел выдает 87% успеха. Зная всех вас не один год, я добавляю еще 3%. А теперь подумайте и ответьте мне, можем ли мы приступить к проекту немедленно. Первой вскочила Нина. «Нет, нет и еще раз нет. Я не позволю даже прикоснуться к ним». «Еще мнение есть?» Все главы отделов по очереди высказали свое соображение по проделанной работе. Карл, выслушав всех, поднял руку, восстанавливая тишину. Мнения разделились. Технические службы выдают 100% успеха, а фундаментальные – 90%. Я бы встал на сторону скептиков, но… Но все внимание на экран, а после этого проведем опрос заново. По плазменному монитору, размещенному на стене, побежали строчки информационных сообщений телекомпаний всего мира. После них выплыла новостная заставка CNN.com, и диктор с круглыми от ужаса глазами начал вещать. Из достоверных источников стало известно, что русские, пригрев у себя группу из безумных ученых, далее промелькнули кадры с начальниками всех отделов, возглавляла которых Элизабет, склонившаяся над препарированными мышами и всклокочивая себе волосы безумным взглядом, смотря на дело рук своих. И в секретных лабораториях, проводящие запрещенные ООН опыты, вживляя детям геном животных. Далее шли кадры интервью представителями ювенальной юстиции города Валдай, по уверению которых из детского приюта были похищены этими учеными как минимум 2 ребенка в возрасте 11 лет. Далее промелькнуло фото Грина, и комментатор, перечислив преступления хакера с ником Гоблин и вердикт суда США, предположил, что похититель сотни миллионов долларов является спонсором этих изуверов. Как доказательство, он продемонстрировал оперативные фото зеленоголового Григория, прогуливающегося по парку приюта под ручку с медсестрой этого заведения. Далее пронеслись повторы новостей на каналах различных стран, и как вердикт, комментаторы обвиняли президента России в сокрытии международных преступников. Карл обвел взглядом притихших людей. На главу государства идет массированная атака представителей оппозиции и различных неправительственных организаций, которые спонсируют из США. На осень намечены перевыборы президента и пересмотр пункта Конституции о сокращении срока главы государства с 25 до 15 лет. Теперь я снова хочу услышать ваше мнение с учетом этих новостей. Первым поднялся Грин. Как я понял, поборники демократии желают сместить нашу крышу в лице президента и, разогнав нашу преступную шайку, завладеть наработками безумных гениев в своих корыстных целях. Хотя линия подачи инфы на уровне, да и фотошоп рулит. Фото Элизабет можно уверенно размещать рядом с фото Эйнштейна. Не очень культурно выразился, но попал в точку. Еще мнение есть? С места медленно поднялась Нина. Лицо ее было смертельно бледным. «Сколько у нас времени?» «Нисколько. Но ведь Кристина еще не закончила строительство центра под это, а другие помещения непригодны технически. Переоборудование займет какое-то время. Карл, у вас есть решение этой проблемы?» Мужчина какое-то время помолчал, буравя присутствующих взглядом. Потом обреченно вздохнул. «Есть». По кабинету пробежал удивленный гул. Подняв руку, призывая к тишине, он продолжил. «Выход есть, и он настолько неординарен, что поставит в тупик наших недоброжелателей, что вы слышали о клинике биопластика». С места поднялась удивленная Элизабет. «Надеюсь, вы не предложите нам сменить внешность и пол, чтобы было легче прятаться». По кабинету пронесся смех. Ну что вы, уважаемая, ваше фото с мышками еще будет украшать коридоры самых престижных вузов. А теперь серьезно. Владелец клиники, которая уже второй год обосновалась в Москве, мой старинный друг и соратник. Краузе Эрик Вильгельмович не только высококлассный пластический хирург, но и прекрасный генетик. Сменив гражданство, он не только расширил свой бизнес за счет низкого налога в России, но и, возвращая красоту женам мировой элиты, выбил себе право оснащать клинику самым передовым оборудованием, обходя эмбарго на ввоз его в России. Полгода назад я предложил ему первым воспользоваться наработками Элизабет, а заодно и вложить пару миллиардов в оснащение резервной операционной с перечнем необходимого оборудования, от себя добавив эксклюзивные верткапсулы с хирургическими манипуляциями и прошивку всего этого хозяйства программным обеспечением, написанным Григорием. Как человек разумный и предприимчивый, он понял, что это долгосрочные вложения, которые принесут прибыль в стократном размере, и операционная полностью готова к приему пациентов. В кабинете повисла такая тишина, что был слышен стук сердец присутствующих. Кашлянув, первым заговорил Николай. «Но тогда можно будет забыть о секретности проекта. С безопасностью-то как быть?» «А никакой секретности и не будет». Мало того, что все будет освещаться в прессе, из операционной будет вестись прямая трансляция на весь мир, а за ходом операции будут следить миллиарды жителей планеты. Я думаю, что человек, вложивший 1,5 миллиарда личных денег и не задавший лишних вопросов, достоин поощрения в виде рекламы своей клиники. С места поднялся Виктор. «Надеюсь, никаких наблюдателей из общества защиты хомячков там не будет?» «Нет, не будет. Больше того, я хочу поручить Николаю собрать сводный охранный отряд из профессионалов. Справитесь с такой задачей?» Коля просиял. «Маленькую армию наскребу из сослуживцев». «Вот и хорошо. Тогда пока все. Через 2 дня выезжаем в Москву». Когда все вышли, Карл обессиленно плюхнулся в кресло. Рядом с ним остались только Виктор и Нина. Проход снова открылся, и в кабинет ворвался Грин, которого пытался удержать Николай. Отмахнувшись от него, он подошел к столу и, нависнув над Карлом, прошипел. «Не знаю, кто ты и зачем появился в этом мире, но я порву любую твою ипостась, физическую или аморфную, на миллиарды квантов и развею их по всей Вселенной, если только почувствую от тебя опасность». Карл улыбнулся. «Это еще один плюс мне, что я не ошибся с выбором союзников. Григорий, выбирая цвет своей ауры, задумайся, всегда ли сияние несет жизнь? А может, оно пытается тебя ослепить, чтобы направить в пропасть?» «Значит, я был прав. Полностью. А поэтому был первым, кого я пригласил сюда. Чтобы показать кукиш создателю, нужно обладать холодным рассудком». Грин довольно улыбнулся. «Абсолютный ноль вас устроит? Если да, то предоставите создателю мою ледяную фигу и объяснитесь с людьми, они в вас верили». Когда Грин вышел, Виктор сел напротив Карла. «Так о чем там Григорий не договорил?» Карл, погладив бороду, ухмыльнулся. «Я не только разговаривал с создателем, но и поспорил с ним, что не только обойду все придуманные им законы и табу, который он прописал для нашей материальной сущности, но и распространю материальную жизнь, расширив ее ареал во Вселенной». Николай только крякнул удивленный. «Ну вы и замутили компот! Кому же его расхлебывать?» Виктор нервно постучал костяшками пальцев по столу. «Надеюсь, что у нас все получится. Примите и мой кукиш этому небесному товарищу». Нина, обняв мужа, показала в потолок и свою комбинацию из пальцев. «Я тоже солидарна с вами». Николай поднял в потолок обе руки. «Прими и мои!» Карл, подняв свою, разразился хохотом. «Коля, а почему 2? Второй за Кристину. Я ее доверенное лицо». Заглянувшая в кабинет Юля от удивления лишь рот открыла. Покрутив в руке планшет с документами, она отступила назад. «Не стоит мешать начальству, когда идет важное совещание».